Дозвониться удалось с большим трудом. Он даже стал нервничать. А нервничая, он всегда орал на секретаршу и очень много ел. В половине десятого он в 20-й раз выглянул в приемную. Секретарша взглянула на него со стоическим смирением монаха первых лет христианства, которого нечестивые язычники уже поволокли на костер. «Ну что?» — спросил он, раздражаясь от одного ее вида. «Еще нет, Евгений Васильевич», — сообщила секретарша голосом первой ученицы, незаслуженно получившей двойку. «Мобильный не отвечает, дома нет, до офиса еще не доехал». «В офисе знают, где он может быть?» «Нет. Говорят, что к 10 подъедет». Шеф зарычал и начал помаленьку наливаться кровью, как постепенно наедающийся комар. «Для чего я плачу вам зарплату, если вы не можете выполнить элементарных требований?» Начал он, и секретарша со внутренним вздохом поняла, что собирается большая гроза. «Придется перетерпеть, пустить слезу, написать заявление об уходе, разлить около кресла волокордин, чтобы целый день в офисе пахло больницей и ее страданиями. Переживем, и не такое переживали. Завтра будет прощение просить, каяться, ссылаться на расшатанные нервы, на постоянные стрессы и нагрузку. А я еще подумаю, простить тебя сразу или поломаться немножко». Ишь, взял манеру орать на нее, как на уличную девчонку. «Кому ты нужен, вечно недовольный, жадный, капризный и почти ни на что не годный в постели? Добро бы денег было много, а то так, серединка на половинку, то густо, то пусто». Бросить он ее, конечно, не бросит, чтобы не вопил. Новую искать силы нужны и здоровье. Опять же, лень непроходимую победить придется, а на это мы уж точно не способны. Нет, не боялась секретарша своего босса. Но зарыдать, для видимости, стоило. «Я не виновата, что он выключил мобильный». Глаза ее наполнились хрустально чистыми слезами. И одна из них аккуратно капнула на стол, не попав ни на бумаги, ни на клавиатуру компьютера. «А кто виноват?» — заорал шеф. «Я? Я тебя с 8 утра прошу, найди мне одного или другого. И только и слышу, что у них мобильные выключены. А если бы у них не было мобильных?» «Как это? Не было бы?» — искренне заинтересовалась секретарша. Людей без мобильных телефонов для нее просто не существовало. Может, они, конечно, где и были, но для чего предназначались и как ими пользоваться, она не знала. «Да так!» — пуще прежнего наддал босс, выскочил из-за двери и в порыве начальственного энтузиазма стукнул кулаком по столу. «Если в течение 15 минут я не дождусь разговора, можете считать себя уволенной. Только вначале поедете на Таганку и разберетесь, что там с мобильными телефонами. И не ревите, я хорошо знаю все ваши бабские штучки. Но здесь вам не бордель, а офис. Здесь нужно головой работать, а не...» Вот это он зря, пожалуй. Сотрудников у них немного, но наверняка все давно уже слушают под дверью. Наслаждаются. Разговоров теперь не оберешься. Им Мурки доложат, конечно, как в прошлый раз доложили, когда он вместо работы в баню поехал. Зря, зря. И на извинения придется потратить вдвое больше времени, чем обычно. Теперь надуется, будет рожу кривить, подарков каких-нибудь потребует. Вот жизнь. Мечешься, крутишься, здоровье гробишь, башку подставляешь, а бабы все одно помыкают, как хотят. От этой мысли он вновь пришел в спасительную ярость. Пнул ногой кресло, забежал в кабинет и закричал уже оттуда. «Кофе хоть сварите! И бутербродов дайте! Я сегодня не завтракал даже!» Надувшись, он барабанил пальцами по столу. Когда легонько постучав, секретарша внесла поднос с кофе и множеством тарелочек. «Пирожное уберите!» — приказал он брюзгливо. В последнее время он начал стремительно поправляться. И поэтому старался ограничивать калории. А в этом пирожном их было, наверное, сотни или тысячи. Сложив губки куриной гуской, секретарша забрала с подноса пирожное, налила кофе и покинула кабинет. Не вышла, а именно покинула. Да уж, придется ему попотеть, восстанавливая разрушенные бурей линии электропередачи. Но он ничего не мог с собой поделать. С той самой минуты, как он увидел в кустах труп этого несчастного врачишки, у него словно бы помутилось в голове. Конечно, врача ему жалко не было, что хотел, то и получил поганец. Но трудно было предположить, что события примут столь интенсивный характер. И так скоро. Нужно было срочно разобраться, выяснить и предупредить. А у нее, видите ли, мобильные не отвечают. Дура. Из окна квартиры он видел, как подъехали менты, как под дождем они лениво толпились возле тела, как потом санитары грузили в фургон темный мешок. Небрежно и неуважительно, как будто не человек там был, а картошка. Ох, не хотел бы он, чтобы однажды и его также погрузили в невзрачную труповозку. Черт принес этого детка, выскочившего прямо на него. А не позвонить в милицию он не мог. Дедок, небось, крик бы поднял, такой, что пол Москвы сбежалось бы разбираться. Неожиданный звонок селектора заставил его вздрогнуть. Он посмотрел на него, как на врага, и нажал кнопку. «Евгений Васильевич, Юрий Петрович на первой линии», — доложила секретарша. «Соединить?» «Да, черт возьми!» — гаркнул он. «Соединяйте!» «Ты че, Евгеш?» — насмешливо спросил в трубке знакомый голос. «Вчера не допил, что ли? Весь мой офис на ноги поставил с утра пораньше». «Я тебе сейчас на мобильный перезвоню», — сказал он. «А то вдруг чего?» «Ну ты даешь», — сказали в трубке. «Случилось что?» «Перезвоню, говорю», — повторил он нетерпеливо. Хотя с этим человеком следовало разговаривать уважительно и даже с некоторой долей почтительности. «Не занимай его». «Да нах он мне нужен, занимать его», — ответил собеседник. И Евгений Васильевич уловил в его голосе тревогу. Это было приятно. По крайней мере, сознание того, что он знал нечто такое, чего еще не знал его собеседник при всей своей всесильности, заставляло его чувствовать себя значительным и умным. Он набрал знакомый номер. Ему тотчас же ответили. «Ну что там у тебя?» «Сегодня утром у нас в сквере нашли труп того врача», без предисловий бухнул Евгений Васильевич. «Я сам видел». «А я при чем?» — спросили в трубке с издевкой. — Звони во времечко, может, прославишься. — Юр, ты не понял, — сказал Евгений Васильевич терпеливо. — Того, понимаешь? Того врача. Юра соображал непривычно долго. — Ага, — сказал он наконец. — А ты откуда знаешь? — Я его труп видел, — подая в тоску от воспоминаний, сказал Евгений Васильевич. Я у Лильки ночевал, ну и вышел рано. А тут дедок какой-то навстречу. Труп, говорит, в кустах. Я пошел посмотреть, ну и... Ага, опять повторил Юра. Точно он? Да точно, точно, заверил его Евгений Васильевич. Я бы не перепутал. Он мне теперь до гроба сниться будет. Переживешь, сказал Юра неожиданно жестко. Надо же, как это... Это все прояснить надо. А с ментами ты разговаривал? Нет, ты что? Как-то чересчур поспешно возмутился Евгений Васильевич. Я посмотрел на него и ушел. Пытался тебе дозвониться и Борису, то есть просто так взял и ушел, перебил его Юра. И Евгений Васильевич понял, что буря в пустыне, которую он устроил секретарше, это ничто. Нежное дуновение по сравнению с тем, что ему сейчас устроит Юрий Петрович. Этого он и боялся. «Да ты что? Не понимаешь, скотина, что они тебя искать будут? Какого хуя ты оттуда смылся, не дожидаясь ментов? Ведь ты смылся! Да если это тот врач, и ты со страху ничего не перепутал, ты хоть понимаешь, что это может означать?» «Что?» — спросил Евгений Васильевич тупо. «Ну вот что!» Как бы внезапно обессилев, проговорил Юрий Петрович угрожающе тихо. «Никуда не звони, никуда не ходи. Скажи своей шлюхе, что заболел, и срочно приезжай, понял? Ты понял или нет?» понял», — упавшим голосом сказал Евгений Васильевич и подтвердил в смолкшую трубку. «Понял».